Глава 17. Торн. Пальцами я нежно провел по руке Аланы, которая мирно спала, повернувшись ко мне спиной. За окном тихо барабанил дождь, и на меня снизошел покой. Я знал, что счастье не продлится долго, и хотел насладиться этим моментом. Внутри зашевелилось темное чувство собственничества, готовое укорениться глубоко в душе и оставить раны на сердце. Она добровольно доверилась мне и теперь была полностью в моих руках. Теперь навсегда. Лениво потянувшись, она мило зевнула. Ее волосы. Я все еще поражался тому, какими шелковистыми они были. Разметались по подушке. Ночью я не раз зарывался в эти ароматные завитки, очарованный их мягкостью, которая резко контрастировала с моей огрубевшей кожей. «Как ты себя чувствуешь?» Мой голос звучал глухо тем тихим утром. «Хорошо», — ответила Алана сонно. Я не дал ей выспаться, но ни капли не жалел о проведенной ночи. Она осторожно провела пальцами по моему предплечью. «У тебя так много шрамов. Кто тебя порол?» Каждое ее слово отдавало медом на языке. Вопрос удивил меня. Она не могла не догадаться об ответе. Я вырос в жестоком мире соперничества четырех семей, где не было ни времени, ни места для наивности. «Отец!» Она вздрогнула, и я понял, что ей не место среди таких, как мы. Ее нужно защищать и держать как можно дальше от насилия и боли, окружающих нас каждый день. Меня охватило отчаяние от того, что я не мог обеспечить ее безопасность, если начнется война. А я был уверен, что она не за горами. «Не следовало тебе этого говорить», — сказал я, ощущая сладость во рту. «Может, стоило записать ее голос, чтобы он навсегда остался со мной? Он спасал бы намного лучше, чем те горькие мятные леденцы». «Почему нет?» — спросила она. «Тебе ведь свойственно, правда, верно?» Теперь в ее голосе слышалось веселье, и я задался вопросом, были ли в нем до этого нотки печали. «Почему отец бил тебя?» Ее голос снова звучал молодо и невинно, пробуждая во мне зверя, которого я только усмирил. Я провел большим пальцем по следу от укуса на ее руке. Это произошло после нашего похищения. Отец разозлился, что я позволил этому случиться, — ответил я. Воспоминания пронзили меня, словно тысяча ножей, и я возненавидел его еще больше за то, что он испортил наше утро. На мгновение Алана замолкла, и я почти услышал, как в ее голове закрутились шестеренки. «Подожди. То есть тебя похитили, пытали, оставив шрамы, а когда спасли, то отец избил тебя?» — возмущенно воскликнула она. Я попытался ее успокоить и переплел наши пальцы, стараясь случайно не сделать ей больно. «Да, мне было 10, а Джастису 8. Черити убили, но я не должен был этого допустить». «Вы же были просто детьми». Она оттолкнула меня. «Это было давно, Алана», — сказал я уже с нажимом, осознав, что она действительно не на шутку встревожилась. Что было, то было, и этого не изменить. Шрам на моем лице подтверждал этот факт. Сладкой попкой она прижалась к моему паху, и я боролся с желанием взять ее снова. Третий раз в ее первую ночь, наверное, было бы уже слишком. Да и ей было пора принять ванну перед завтраком. «Я рада, что ты успел побыть с мамой Джастиса. Кажется, она была добра к тебе». Хоть я и хотел подарить Алане частичку себя, но признаваться ей в детских глупостях было неловко. Совсем немного. Перед ее смертью я хотел попросить ее стать моей матерью. Алана крепче сжала мои пальцы, видимо, пытаясь меня утешить. В груди приятно потеплело. «Расскажи мне об этом. Только не говори, что собирался приказать ей», — сказала она, подразнивая меня, и лед вокруг моего сердца дал трещину, впервые за долгое время впустив внутрь свет. «Нет, я хотел спросить у нее», — сказал я, крепче прижимая Алану к себе. «Нарвать в саду желтые розы, ее любимые цветы, и спросить, могу ли называть ее мамой». Перед глазами проплывали картинки из прошлого. Когда я несколько раз случайно назвал ее мамой, она отреагировала так же, как если бы ее позвал Джастис. Моя родная мать умерла, когда я был еще маленьким, и мне казалось, что было бы неплохо поладить с Черити, ведь она в самом деле заботилась обо мне. Джастис был очень похож на нее своими темными волосами и красивыми карими глазами. «Жаль, что она умерла», — тихо произнесла Алана. Мой телефон завибрировал, и я бросил взгляд на экран. «Мне нужно ответить». Я чмокнул Алану в макушку. «А тебе поспать. Разбужу тебя через несколько часов». Не дожидаясь ответа, я соскользнул с кровати и натянул брюки, а затем босиком вышел из комнаты и направился в кабинет. «В чем дело, Каз?» Я сел за холодный стол и принялся за работу. В ответ он пробормотал что-то невнятное, как будто разговаривал сам с собой. «Каз!» Мой голос прозвучал более требовательно. «Ой, извини, я подключен к главному компьютеру, и заряду не то чтобы хватает. У тебя поблизости случайно не лежит главный гранат?» «Лежит». Я посмотрел на кусочек граната, который принес домой, и почувствовал, как рот наполнился вкусом красной лакрицы. Мимолетное ощущение, но все же. Большая часть граната замерзла. Лед покрыл всю его левую часть, стремясь проникнуть в самый центр. Я вздрогнул, осознав, что с моими ногами происходило то же самое. Я не заметил этого ночью, когда был с Аланой, однако здесь при свете дня все было слишком очевидно. Камень выглядит не очень хорошо. Каз громко ударил по клавишам. Я изучаю все возможности квантовой магии и пытаюсь взломать серверы трех других семей, но их защита почти так же надежна, как и наша. Кристаллы Александрита должны нам помочь. С этим камнем мы были к магии настолько близки, насколько это возможно. Я присоединюсь к поискам позже. Сначала нужно закончить одно дело, сказал я. Мои навыки не уступали навыкам Каза, так что мы вдвоем искали ключ к разгадке того, откуда взялось проклятие. «Тебе лучше?» — спросил он. «Нет». Он вздохнул. Я выяснил, что Джеки перед публикацией видео с Аланой заплатили 50 тысяч долларов. Она знала, что делала. «Теперь она мертва». «Да. Сейчас пытаюсь отследить источник платежа. У меня всегда были враги, так что это неудивительно. В любом случае, я планировал найти тех, кто вовлек во все это Алану, и заставить их заплатить». «Что-нибудь еще?» Я сдержал гнев и переключился. Каз и так не спал неделю и делал все, что в его силах. Да, было доказано, что мертвое тело женщины, которое нашли у бара в центре города, не принадлежит Алане Бамонт. Но чтобы это выяснить, потребовался анализ ДНК, потому что у трупа было разбито лицо. Это уже третья жертва за последнюю пару лет. Я задумался. Третья? Этот случай связан с другими убийствами? Не уверен. Те две женщины были убиты в центре Сан-Франциско. Хотя этот город — настоящее скопище преступников. Так что все может быть. В любом случае, я разберусь с этим. Ясно было одно. Дни, когда Алана свободно посещала бары, прошли. «Скоро спущусь в офис». Я положил трубку, но уже через секунду телефон завибрировал снова. Взглянув на экран, я принял видеозвонок. В поле зрения появилось лицо Матиаса Бамонта, и все мои эмоции отправились в пустоту, где им было самое место. На удивление, ему потребовалось даже больше времени, чем я ожидал, чтобы найти мой публичный номер. Ну, учитывая мою публичность. «Матиас», — спокойно начал я. Его лицо покраснело. «Где, черт возьми, моя дочь, ублюдок?» Клянусь, его слова были на вкус, как подгоревшая курица. «Где же чертовы мятные леденцы?» — подумал я. «Только не говори мне, что был так неосторожен, что потерял подобное сокровище». Издевка, с которой я выплюнул эти слова, прозвучала настолько оскорбительно, что от гнева он задрожал. «Я в курсе, что она у тебя. У него был такой вид, будто его вот-вот хватит сердечный приступ. Твои люди пропустили несколько дорожных камер в районе во время побега». «Вероятно, так оно и было». «Она останется здесь, Матиас». «Уверен?» — спросил он, наклонившись ближе. Его ноздри раздулись. «Для меня это не первое похищение и не первый выкуп». Наградив его леденящим взглядом, я улыбнулся. У меня есть то, что мне нужно». Он оценивающе посмотрел на меня. «На самом деле, это у меня есть то, что тебе нужно». Обеими руками он поднял перед экраном чистый гранат, который весил по меньшей мере 10 фунтов или даже больше, чем тот, что был связан со мной. «Ходят слухи, что ты ищешь его», — сказал Матиас и отложил камень. «Я предлагаю обмен». Ярость клокотала в груди. Столько безуспешных попыток добыть этот гранат, и вот он в руках Бамонта. «Ты, кажется, забываешь, что у меня твоя дочь». Глаза блеснули холодом. «Алана определенно останется со мной надолго. Но этот камень... Я чувствовал его силу. Может ли он вылечить меня и спасти Малис Медиа?» Матиас усмехнулся. «Это разовое предложение. Моя дочь в обмен на этот кристалл. Как в старые добрые времена. Если откажешься, я уничтожу этот кристалл, сотру каждую частицу в порошок», — сказал Бамонт, и его глаза сузились. «Он больше, чем тот, что у тебя, хоть и не намного. Почему ты так хочешь его заполучить?» Я не мог понять, какую игру он ведет. Если он знал причину, то вполне мог приложить руку к созданию вируса, который уничтожал мой гранат и вместе с ним мою жизнь. В противном случае ему, вероятно, грозила опасность, ведь он, как я думал, заряжал кристаллы для Аквариус Сошиал. «Не твое дело». В голове крутились возможные варианты, и один казался хуже другого. «Здесь твоя дочь в безопасности, которую ты не смог ей обеспечить». В баре присутствовала охрана, которая помогла задержать потенциальных похитителей. Разумеется, у него было свое мнение на этот счет. «Кто стоял за нападением? Если уж на то пошло, то я буду тем, кто закопает их в землю». «Пока неизвестно», — ответил Матиас. «Мы вышли на след людей из банды Purple 21, но пока не ясно, кто именно их нанял». Гнев переполнял меня. Алана стала моей, и никто не заберет ее у меня, тем более ее придурок отец. «У меня есть свой человек в этой банде, так что я все выясню, но Алана останется со мной». «Этого не будет». Грудь пылала огнем. Я был уверен, что здесь она, черт возьми, в большей безопасности. «Тебе все еще нужен жертвенный ягненок, да?» Бамонту не понравилась моя насмешка, и он надул щеки. «Мои семейные дела тебя не касаются, но можешь посмотреть, как я измельчу твой драгоценный камень». «Черт! Мне действительно был нужен этот гранат. Но Алана так глубоко проникла в мое сердце, что мысль о том, чтобы отпустить ее, была невыносима. И все же я не принесу ей никакой пользы, если умру. Поэтому решил сделать все, что было в моих силах, ради нашего совместного будущего». Воспоминание о том, как она произносила мое имя прошлой ночью, немного успокоило меня. «Я готов обменять Александрит естественной формы на гранат». «Нет, мне нужна моя дочь». Я удивился. Может быть, он действительно волновался за ее судьбу? «Если ты не сможешь ее защитить, я выслежу тебя и сдеру всю кожу. Медленно». На мгновение его взгляд затуманился. Очевидно, он был в замешательстве. «Бетах, она помолвлена с другим мужчиной. Давай просто покончим с этим. В любом случае, я мог просто убить его. Говорить Алане о том, зачем мне нужен был гранат, я не хотел. Потому что, скорее всего, она расскажет все своему старику». «Хорошо. Но мне нужен весь твой запас гранатов в дополнение к тому большому. Я пришлю тебе координаты за полчаса до встречи. Через 2 часа. Мои снайперы должны были прибыть на место заранее. Если прикоснешься к ней, я убью тебя», — пригрозил мне Матиас. Я сделал гораздо больше, чем он мог представить. Но его это не касалось. Это было только между мной и Аланой. И этому мудаку совершенно не обязательно обо всем знать. «Не будь идиотом. А еще я хочу вернуть себе кристаллы кварца и 4 александритовые пирамиды, которые ты украл», — выпалил он. Я одарил его издевательской улыбкой. «Прости. Твои гранаты хранятся у меня только для красоты. И кристаллы я оставлю себе. Я ничего не собирался отдавать, ведь это был временный обмен». «Послушай, ублюдок», — сказал он, приблизив лицо к камере. «Если хочешь войны, то я тебе ее устрою, и ты проиграешь». Я думал о том, что если он не отступит, то мне, возможно, придется его убить. А это наверняка не обрадует Алану. «Прекрати угрожать мне, старик. Еще одно слово, и я забуду о своих добрых намерениях вернуть тебе дочь. Обещаю, если разозлишь меня, то никогда больше ее не увидишь», — сказал я и выглянул в окно, за которым Дермат с напарником кормили тварей во рву. «Хочу увидеть свою дочь прямо сейчас», — огрызнулся Матиас. Я поднял глаза на потемневшее небо. «Сейчас 4 утра. Твоя дочь мирно спит, и я не собираюсь ее будить. Мне нужно убедиться, что с ней все в порядке». Я не мог понять, говорит он правду или нет. В то время, на мой взгляд, он был не очень хорошим отцом. Он правда скучает по своей дочери или ему просто нужен лучший блогер в Аквариус Сошиал, мелькнуло в голове. «Привыкай к разочарованиям. Я пришлю координаты места за 15 минут до встречи». «Ты же сказал, что за полчаса», — пробормотал он. «Передумал», — сказал я и бросил трубку. «Хорошо казаться противоречивым в глазах врагов. Им не нужно знать, на что я на самом деле способен». Взгляд снова упал на ледяной гранат, который лежал на столе. «Если Матиас имеет какое-то отношение к этому проклятию, я позабочусь о том, чтобы он первым встретился с дьяволом», — подумал я.